Штрих к ВПК-4. Майкл Вэлш встретился с послом по особым поручениям в полночь. До 23 проводил последнее совещание в связи с началом операции «Факел». Разговор с людьми из Пентагона был довольно трудным. Столик был заказан в малайском ресторане неподалеку от советского посольства. Вэлшу это доставляло какую-то особую умиротворенную радость. Посол ждал его, уткнувшись приплюснутым боксерским носом в меню. «Рад видеть вас, сэр», — сказал Вэлш. «Простите, что нам пришлось встречаться в полночь, но раньше я был блокирован нашим же общим делом». Посол обернулся, оглядел людей за соседними столиками. «Конспиратор», — брезгливо подумал Вэлш. «Боится, что нас услышат. Как бы он, интересно, прореагировал, расскажи я ему, что все три соседних столика со степенными леди и джентльменами забронированы нами же, а степенные леди служат в нашем секторе страховки переговоров». «Так вот, сэр», — продолжал Вэлш, — «я уже подготовил тексты выступлений для трех послов в Совете. Первым выступит посол Чили. Мне кажется, что его ранимая эмоциональность даст хороший заряд заседания организации. Текст его речи я подошлю вам с моим помощником послезавтра, накануне начала операции». «Не надо, сэр. Я буду чувствовать себя скованным слишком большим знанием. Я люблю экспромт». «Хорошо подготовленный экспромт — это заранее выученный спич», — улыбнулся Вэлш. «Впрочем, как вам угодно. Я, кстати, просил накрыть нам истинно малайский стол. Вы любите их кухню?» «О, да! Великолепный вкусовой разнотык!» «Очень рад». Вэлш откинулся на спинку стула, наблюдая за тем, как молчаливый официант расставлял маленькие тарелочки с диковинными закусками. «К сожалению, врачи запретили мне алкоголь», — вздохнул посол. «Каждая полоса нашей жизни, после того, как тебе исполнилось 70, по праву считается полосой утрат». «У меня эта полоса началась в 40», — заметил Вэлш. «Язвенная болезнь». «Так вот, сэр, после того, как выступит посол Чили, вторым ударом будет речь посла Израиля. Никаких эмоций, только факты. Мы не должны позволить Советскому Блоку и Третьему Миру взять инициативу. Атакуем мы». Следом за послом Израиля речь делегата Парагвая. «Русская и кубинская агрессия в Африке — угроза делу мира во всем мире. Трусливая позиция администрации Картера ведет человечество к ядерной катастрофе. Необходимо немедленное создание всеафриканских вооруженных сил». Его поддерживает представитель ЮАР и требует прекратить кровопролитие в Нагонии, мотивируя это тем, что искра насилия уже залетела на территорию его страны. Он представляет делегатами послам фотоматериалы и показания беженцев, которые просят убежища. После этого, видимо, стоит дать слово послам из Советского Блока. Пусть они вносят свои резолюции. А Европа? Какова будет реакция послов из Европы? Вас, видимо, интересует в первую очередь позиция Федеративной Республики. Бесспорно. По первым прикидкам, реакция Бонна будет негативной. Мы стараемся предпринять кое-какие шаги, но я не хочу вас обнадеживать. Главное — затянуть время, ведь время лечит все раны, сэр. Я просил посла Чили написать как можно больше. Надо утомить делегатов, сэр. По тому сценарию, который подготовили мои ребята, ваше выступление должно пройти лишь на второй день. Да-да, сэр, именно так. За это время О'Гана проведет дезинфекцию в своем доме. Его люди возьмут, так мы полагаем, все ключевые посты. Управление страной будет в их руках. Посол континентального Китая внесет резолюцию с осуждением роли Соединенных Штатов Америки в Нагонии. Но тон его выступления будет сдержанным. А уже после него, как нам представляется, следует выступить вам. Что ж, по-моему, план хорош. Как себя поведет Франция? Сэр, я понимаю, что вас волнует позиция Европы, но мы замыслили всю комбинацию как шоковую. Сначала дело, наше дело, а потом договоримся. Мы приготовили кое-какие выкладки для вас. Спасибо. Я, признаться, боюсь схем, но и правильно делаете. Мы приготовили фактические материалы на основании тех документов, которые не попадают ни в печать, ни в пресс-релизы. Очень интересно. Вы не будете возражать, если завтра утром мой помощник доставит их в ваш офис? Лично мне, в руки. Смысл наших фактологических прикидок заключается в том, что вы, доказав истинно националистический характер движения мистера Огана, выразив сострадание семье Джорджа Гриса, докажете, что трагедия, разыгравшаяся в Нагоне, не что иное, как следствие экспансионистской политики Кремля, пытающегося превратить Африку в новый Вьетнам, втянуть Штаты в вооруженный конфликт. Поэтому вы предлагаете отправить в Нагоне контингенты вооруженных подразделений стран-участников НАТО, европейских в первую очередь, и согласитесь на немедленный вывод нашего флота из территориальных вод Нагонии. Отлично. Мы таким образом понудим Европу занять позицию. Очень красиво, сэр. Как всякий дипломат, я не люблю людей из вашей фирмы, но в данном случае я бы выпил глоток джина за головы ваших парней, которые разработали такой славный сценарий. Нелсон Грин уже знает об этом. Велш покачал головой. Поскольку, в отличие от вас, я не являюсь акционером World Diamonds, мне хотелось сначала провертеть план с вами, тем более вы так открыто не любите мою фирму. Посол по особым поручениям рассмеялся и положил свою оладьистую ладонь на маленькую крепкую руку Велша. Утром посол Соединенных Штатов был вызван в МИД Советского Союза. Рядом с советским дипломатом сидел Константинов, глаза запавшие, тусклые от бессонницы. Был он, впрочем, как всегда, глянцево выбрит, галстук повязан каким-то особо элегантным узлом. За последнюю неделю похудел на 5 кило, поэтому шея торчала из воротничка рубашки, казавшейся не по размеру большой. Когда посол смог оторвать глаза от ампул с ядом, советский дипломат раскрыл папку, лежавшую перед ним. «А здесь, господин посол, фотокопии вопросов, которые ЦРУ ставила перед своим агентом. Они, эти вопросы, свидетельствуют о том, что в самые ближайшие дни начнется агрессия в Нагонии. Если мы опубликуем в прессе факт передачи ЦРУ ядов, если мы напечатаем вопросник ЦРУ по Нагонии, тогда...» «Мое правительство, — сказал посол, воспользовавшись паузой, — соответствующим образом оценило бы решение вашего правительства не предавать огласке это дело. Можно надеяться, что ваше правительство предпримет соответствующие шаги не только для освобождения советских граждан Зотова и Славина, но и для предотвращения агрессии в Нагонии, господин посол?» Из речи посла по особым поручениям. Шумная кампания, поднятая странами советского блока о якобы готовившейся агрессии в Нагонии, не подтвердилась. Прошли те сроки, которые назывались, но тишину не нарушили автоматные очереди. Группы леворадикального Огана передислоцировались ныне с границ Нагонии, и мистер Оган заявил, что его люди занимались здесь в сельскохозяйственных лагерях, а не в военных казармах под руководством мифических инструкторов ЦРУ. Я хочу повторить с этой высокой трибуны еще раз. Даже если нам не нравится образ правления в той или иной стране, мы не вмешивались и не намерены вмешиваться во внутреннюю жизнь других государств. Думаю, что этим моим заявлением я ставлю точку на той пропагандистской кампании, единственная цель которой состояла в желании опорочить мое правительство в глазах народа Нагонии, его правительства и его лидера. Из тюрьмы, не заезжая в отель, Славин отправился в госпиталь. Зотова, однако, уже отвезли на аэродром. Власти Лоисбурга предложили, чтобы инженера сопровождал доктор-травматолог. Посол Советского Союза принял это предложение, заметив: «Мне сообщили, что на самолете Красного Креста вылетел вполне компетентный советский врач с бригадой. Но, думаю, ваш доктор может нашим медикам объяснить, как лечили товарища Зотова, передаст историю его болезни». Славин приехал в посольство. Ему передали странную телеграмму от Константинова. «Выпейте». И ничего больше. Он рассмеялся, попросил Дулова забронировать билет на первый же рейс в Москву, выслушал его просьбу не возвращаться в отель. Всяко может быть, Глеб такого не простит. И поехал в Хилтон. Когда он закрыл дверь и пошел в ванну, раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, дорогой друг!» — прогрохотал в трубке голос Глеба. У вас нет желания встретиться с американским безработным, а? Беседа может быть по-настоящему интересной». «Что ж, давайте», — ответил Славин. «Пилар сделает нам коктейль или жахнем русской водки?» Подготовив проект письма в Верховный Совет с ходатайством о награждении Гмыри, Гречаева, Дронова, Никодимова, Коновалова, Панова, Проскурина, Стрельцова и Славина медалями за боевые заслуги, Константинов машину вызывать не стал, решил прогуляться. Напряжение последних дней все еще не проходило. На Калининском проспекте сел в автобус. Молоденький паренек сидел у окна, читал вечерний выпуск «Известий». На шее у него висел маленький транзистор. Алла Пугачева пела свою песню об Орликине. Константинов заглянул через плечо паренька на полосу. В нижнем правом углу была напечатана заметка. ТАСС уполномочен заявить, что на днях советская контрразведка разоблачила и пресекла операцию ЦРУ, направленную как против Советского Союза, так и против Нагонии, с которой нашу страну связывает договор о дружбе и взаимной помощи. Вся ответственность за попытки продолжать такого рода операции, заимствованные из арсенала холодной войны, ляжет на тех, кто намеренно мешает развитию и укреплению добрососедских отношений между советским и американским народами. Константинов прочел заявление ТАСС и явственно увидел лица своих коллег. «А все-таки безымянность, — подумал Константинов, — в чем-то даже приятно, как высокое знание или как ощущение меры ответственности. Но мне все-таки очень хочется сесть рядом с этим пареньком и сказать ему: знаешь, а ведь мои товарищи и я сделали кое-что для публикации этого заявления ТАСС. Ты почитай его повнимательнее, пожалуйста. Почитай. Ладно?» Конец озвученной книги. Киев, 1980 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.